и самоотверженный труд рабочих, техников, инженеров и руководителей предприятий, которые буквально выжили из первоклассного оборудования все, что оно могло дать. В результате положение начало меняться уже к концу первого полугодия войны, а в 1942 году промышленность вооружения дала фронту 23 100 пушек калибра 76 мм, по другим данным 29 920. Чтобы дать представление о значении этой цифры, напомню, что гитлеровский вермахт к 1 июня 1941 года, то есть перед началом войны с СССР, имел на востоке 4176 пехотных пушек калибра 75 мм. В связи с историей прекращения производства 45 и 76-миллиметровых пушек в результате ошибочной оценки немецко-фашистской броневой техники, мне вспомнились и другие события, в частности, история противотанкового ружья ПТР. К нему некоторые в нашем военном командовании относились в то время столь же пренебрежительно и по той же причине. ПТР, правда, не получила до начала Второй мировой войны должного признания не только у нас, но и в других странах, хотя необходимость в таком специальном стрелковом оружии возникла еще в Первую мировую войну с момента появления танков. Первым специальным средством против танков стали созданные в конце Первой мировой войны ружья и пулеметы крупного калибра, представлявшие собой всего лишь укрупненные образцы имевшегося вооружения. Так, германские противотанковые ружья образца 1918 года представляли собой увеличенную копию винтовки Маузера образца 1898 года. Вообще же при создании противотанкового оружия стремились прежде всего получить соответствующий пулемет. Считалось, что его можно будет использовать для борьбы с танками и с самолетами. А так как для стрельбы по самолетам важное значение имеет и высокий его темп, обеспечиваемый только автоматическим оружием, то на первых этапах противотанковые и зенитные средства и совместили в крупнокалиберных пулеметах, как правило, переделываемых из конструкций среднего калибра. После окончания Первой мировой войны работы по конструированию противотанкового стрелкового оружия во всех крупных западных государствах продолжались в тех же направлениях, что по существу ограничивало возможности получить хорошие тактико-технические показатели противотанковых средств. Увеличение калибра пулеметов, веса пули и ее начальной скорости при сохранении необходимых для зенитной стрельбы качеств, в частности, темпа стрельбы, потребовали настолько увеличить тяжесть и габариты конструкций, что сделали их непригодными в качестве пехотного противотанкового средства. Оружейники пришли к заключению, что по мере увеличения брони танков, пробивная способность крупнокалиберных пулеметов уже не может считаться достаточной, и эти пулеметы мало-помалу теряют свое прежнее значение, как противотанковое средство. Федоров. Эволюция стрелкового оружия. Москва, 1939 год. Тогда усмотрели дальнейшее развитие противотанковых средств в переходе от стрелкового оружия к малокалиберной артиллерии. Получалось, что пуля в состязании с броней уступила. Но это был преждевременный вывод. Советские конструкторы Дегтярев, Токарев и Симонов создали полуавтоматические и неавтоматические противотанковые ружья калибра 14,5 мм с начальной скоростью полета пули 1000 метров в секунду и более. Они обладали хорошими тактическими и техническими показателями, были простые по конструкции, удобные, приемлемого веса и размеров. В походе двое солдат без особого напряжения могли нести это оружие. Стрелкам были обеспечены хорошая маневренность, возможность тщательной маскировки. И вот одновременно с предложением снять с производства пушки калибра 45 и 76 мм, как якобы неэффективное средство борьбы против танков, было высказано такое же мнение о ПТР. По-моему, оно было основано на устаревших данных, а, быть может, и на дезинформации, распространявшейся гитлеровским командованием относительно танковой и противотанковой техники вермахта. Но наши военные, преувеличивая тогда мощь германских танков,